так что каждому свое. Помолчи, ладно? Нервно сказал Семен. Песни петь будет, ага. В активированной пентаграмме. Ну ты, блин, скажешь. Дама взошла на помост и решительно шагнула в пентаграмму. По залу прокатился общий вздох. Намекалое пламя и магическое реальное потускнело. А после вспыхнуло еще ярче. Женщина исчезла. Исчезла на видимом, ощутимом для всех уровне. На магическом же, доступном лишь Семену плане реальности, с ней происходило нечто жуткое. Обнаженный женский силуэт, разом лишившийся всех своих одежд, повис в колдовском пламени, неистово суча ногами и руками. Тело несчастной странным образом изменялось, таяло и текло, словно воск в огне, переплавляясь в нечто неопределенное, аморфное, чему не было названия. Через несколько секунд магическое пламя снова стало прозрачным и чистым, ждущим. «Это... что это было?» – полузадушенно спросил сам у себя Семен, хватая бокал и одним глотком допивая холодное шампанское. «Что у них здесь происходит, а?» «Не стриптиз, факт», – глубокомысленно изрек Мар. «Но ежели это был все-таки стриптиз и этакое местное извращение, то очень и очень радикальный. Вплоть до снимания себя кожи и всего остального». «А ты что, тоже увидел это?» Шепотом спросил Семен, потупив стол. Смотреть на пентаграмму он не мог. «Не знаю, что конкретно ты имеешь в виду», — хладнокровно ответил медальон. «Я-то колдовским зрением не обладаю, но кое-что я все же успел заметить. Значит так, сначала на мадаме исчезла вся одежда, потом кожа, потом мясо. Ну а потом и все прочее тоже. Но это быстро произошло, ты мог и не заметить. Ты же не такой скоростной на восприятие, как я. Думаю, что и остальные ничего не увидели, иначе бы не лезли дуром в эту адскую печку. Вон, гляди, что творится, гляди. Нифига себе!» Семен поглядел. По всему залу то там, то тут. Из-за своих столиков поднимались люди и с отрешенным видом шли к помосту. Адская печка, как назвал пентаграмму Мар, работала без остановки. Вспышки алого пламени становились все чаще и чаще. В зале стало жарко. Пентаграмма действовала совершенно бесшумно. В наступившей мертвой тишине были слышны только шаги и тяжелое дыхание идущих к ленточной звезде. Семен лишь мельком успел заметить, что происходит внутри пентаграммы. Но ему хватило этого. Семена замутило и чуть не вырвало. Он поспешно отвел взгляд в сторону. «Ты куда меня, гад, приволок?» Злым шепотом спросил Семен у медальона. «Куда? Я же тебя просил доставить меня в какой-нибудь элитный ресторан, где хорошо кормят, есть на что посмотреть. А ты...» «Ничего подобного!» Возмущенно запротестовал Мар. «Все так, как ты и заказал. Ресторан однозначно элитный. Кормежка на высшем уровне. Сам ведь хвалил. А то, что зрелище оказалось не очень, так я не виноват. Путеводное заклинание не выбирало, какое именно представление будет показано в данном месте. Оно попросту выполнило три твоих условия. Просил зрелищное? На, получи, на всю катушку. Я-то здесь при чем?» Семен ничего не ответил, мрачно уставясь в стол мимо тарелок. Вид еды сейчас вызывал у него лишь неприятные спазмы желудка. Обед был испорчен безнадежно. «Я вижу, вы впервые. И, разумеется, нелегально присутствуете на главной мистерии секты изменчивых. Не правда ли?» Участливо и вполголоса сказал кто-то рядом с Семеном. Семен поднял голову. Перед ним, по другую сторону дубового столика, сидел крепкий, широкоплечий мужчина, лет 40. Коротко стриженный, с проседью в черных смоляных волосах, тонкая ниточка усов и характерный прищур делали его похожим на удачливого гангстера из американского фильма 30-х годов. Шляпы только не хватало и автомата Томпсона под мышкой. Мужчина был в точно такой же, как у Семена, одежде, разве что фрак был чуточку светлее, с едва заметной серебристой искоркой. Да галстук бабочка был чуть побольше. На мизинце левой руки у гостя имелся дешевый медный перстенек с невзрачным мутным камнем. Перстень никак не вязался с образом удачливого гангстера. Мужчина дружелюбно улыбнулся Семену. «Согласен. Поначалу просто оторопь берет от такого действия. особенно если к начальной фазе изменения внимательно приглядеться. Некоторые из любопытствующих, из тех, кто не знал, что должно было произойти, иногда даже сознание теряли прямо на мистерии. К сожалению, потому что изменчивые обязательно убивают всех посторонних. Дас, тех, кто проник на мистерию тайны, без их ведома и официального приглашения. Сектанты, что с них взять? Фанатики? Вы кто? Вяло спросил Семен. Ему сейчас совершенно не хотелось ни с кем знакомиться. Ему вообще ничего не хотелось, разве что убраться отсюда куда подальше, от таинств и мистерий. Дорог? Многозначительно ответил незнакомец. Позвольте представиться, профессор Лео Шепель. Кстати, предпочитаю, чтобы ко мне обращались по фамилии. Историк и археолог. Специализируюсь по современным и древним запрещенным культам. И в частности запретной боевой магии, тоже древней. А вы, если я не ошибаюсь, вор с прикрытием, да? По кличке Искусник Семен. Опа! Только и сказал Мар. Где же это мы прокололись-то? Вроде все чинно, благородно. Сидели себе в уголке и не высвечивались. Ошибаетесь, милейший. Холодно ответил Семен, мгновенно приходя в себя. Вы обознались. К ворам я не имею никакого отношения. Я младший принц из Чумного мира. У меня соответствующие и документы имеются. Прибыл сюда ради развлечений. А я в таком случае младшая горничная императрицы. С той же добродушной улыбкой прервал Семена профессор Шепель. Любимая, полноте, Семен. Я не из имперской службы безопасности, не из разведки и не из полиментовской системы. Я действительно профессор истории, действительно археолог. И у меня есть для вас работа со сказочной оплатой. «Принц я», – поморщившись, устало ответил Семен. «И все тут. Мар, двигаем отсюда в...» «Погодите», – заторопился профессор. «Вот мой личный жетон». Шепель быстро расстегнул ворот рубашки, сорвав и сунув в карман галстук-бабочку. Вынул из-за пазухи стандартный имперский медальон на золотой цепочке. «Проверьте. У вас же наверняка есть чем проверить». Археолог поспешно расстегнул цепочку и подал Семену медальон на ладони. «Вот с этого и нужно было начинать», – назидательно сказал Мар. «На лбу-то у него не написано, профессор он там или стукач. Хотя, по правде говоря, одно другому зачастую не мешает. Семен, ну-ка приложи его жетон ко мне. Сейчас я его проверю. Посмотрим, какой он там археолог». Семен взял протянутый ему кругляш и приложил его к своему медальону. «Нормально», – сказал через пару секунд Мар. «Действительно, профессор, действительно археолог. Но должен заметить, здесь пометочка одна любопытная имеется, полиментовская. Он, получается, хоть и профессор, а на учете у них все же состоит. Наш человек. Интересно, чего он такого натворил? Не мелочь же по карманам тырил, такой-то мордой. Слушай, может он брачный аферист?» Медальон не стеснялся высказывать свои подозрения вслух. Кроме Семена слышать его больше никто не мог, теоретически. «Прошу». Семен вернул жетон возможному брачному аферисту. «Так какое у вас ко мне дело? И откуда вы меня знаете? И как нашли?» «Не здесь». Шепель повел бровью в сторону пентаграммы. «Пожалуй, нам стоит побеседовать в другом месте. Мистерия скоро закончится, и оставшиеся, те, кто не удостоился сегодня права быть измененным, могут вами, Семен, заинтересоваться, что было бы крайне нежелательно. Я-то по роду своей работы допущен к наблюдению за ритуалом, а вот вы...» «Да!» – встрепенулся Мар. «Семен, и впрямь пошли отсюда. Еще запихнут тебя ненароком в этот ленточный крематорий. С них станется. Я-то, конечно, в любом случае тебя отсюда выдерну. Но зачем зря рисковать? Куда пойдем?» Деловито спросил Семен, вставая из-за стола. «Только не в другой ресторан. Хватит с меня сегодня ресторанов и увлекательных зрелищ. Предлагаю ко мне в офис». Археолог убрал свой медальон под рубашку, приладил бабочку на место, с неудовольствием оттянул ворот и покрутил шеей. Не люблю галстуки», – пожаловался он. «Но выходить надо при том же параде, как и входили. Иначе будут вопросы». «Так мы же транспортным заклинанием», – начал было Семён, но Шепель с усмешкой погрозил Семёну пальцем. «Из ресторана только пешком. На улице, да, разумеется, именно транспортным заклинанием, потому что я живу в другом мире, в размытом. Когда малая пентаграмма в действии, она создает вблизи от себя, на магическом плане, такие мощные искажения, что путеводные заклинания могут выкинуть нас куда угодно, даже в исправительный мир, а мне туда еще рано». «Мне тоже», – согласился с профессором Семён, и они пошли к выходу. Напоследок Семён все же оглянулся